Статья для расправы над патриотами? В Архангельской области очередное уголовное дело по статье 282. На этот раз в экстремизме подозревают Валентина Табачного, ветерана-спецназовца, много лет работающего с детьми. Ситуация отнюдь не уникальная для современной России, где так называемые антиэкстремистские статьи 280 и 282 все чаще используются либо для очередной галочки в отчете, либо для сведения счетов, устранения неугодных и неудобных из политической и общественной жизни. Почему антиэкстремистское законодательство современной России нуждается в отмене или, по крайней мере, в серьезной корректировке? Александр Тутов. В Северодвинске прошел митинг в поддержку Валентина Табачного, ветерана боевых действий, участника двух чеченских кампаний, служившего в десанте и в спецназе. Сейчас он занимается тем, что тренирует детей, учит их рукопашному бою, у него много воспитанников. То есть он занимается патриотическим воспитанием молодежи. Его обвиняют по 282 статье в том, что он разместил в интернете пару роликов якобы экстремистских. Один про иммигрантов, его, кстати, по телевизору показывали, а второй по поводу спортсмена-единоборца кавказского происхождения, который убил человека. У Валентина занимаются дети разных национальностей. Среди его друзей есть и осетины, и чеченцы. Он нормальный русский человек, казак. Не зря его поддержали архангельские организации Народного собора, Союза казаков России, участвовали в акции поддержки и ЛДПР, и Союз десантников России, то есть все пророссийские структуры. Так ведь можно любого из-за ерунды привлечь к уголовной ответственности за экстремизм. Большую часть населения нашей страны можно осудить за вражду к группе населения под названием «бандеровцы». Анатолий Беднов. За ненависть и вражду к социальной группе так сказано в законе. Также можно признать экстремистской литературой и запретить Уголовный кодекс Российской Федерации как разжигающий вражду к социальной группе преступники, или Библию за религиозную вражду к язычникам. Я уж не говорю о русской классической литературе, где можно найти много разных неполиткорректных фраз. Может, ее тоже изъять из обращения? Александр Тутов. То есть закон надо менять? Или вообще отменять? Я не сторонник ЛДПР, но Жириновский в этом отношении правильно говорил. В Вологде недавно прошли слушания по этой теме, где участвовали и представители Народного собора. Говорилось, что надо отменить эту статью, иначе будут страдать люди, которые пытаются высказаться в поддержку своей страны. Сколько уже было таких примеров? Даже на священников нападали. Кто-то в чем-то может быть неправ, но это его личное мнение. Он может его высказать, спорить, обсуждать. Социальная сеть ВКонтакте не является средством массовой информации. Там любому можно что-то подбросить, разместить на его странице, если он свою страницу не закрыл. За всем ведь не уследишь. В то же время в социальных сетях можно найти группы, где призывают убивать неверных, пропагандируют садизм, педофилию, наркотики. Есть ваххабистские группы, так называемые майдановские, но ловят-то как раз не тех, кого нужно. Зачем тратить силы на борьбу с теми, кто любит свою родину? Валентина, наверное, не посадят, но его могут лишить права работать с детьми. А ведь почему к нему шли дети? Потому что он работает бескорыстно, уводит их с улицы, воспитывает как патриотов своей страны, которые потом идут служить в десантные войска, поступают в военное училище, например, в Рязанское высшее десантное. И что же получается? Закон наказывает тех, кто любит свою страну, а страна не должна своих героев наказывать. Это абсолютно неверно. Анатолий Беднов. Еще один пример применения статьи 282 против патриотов – попытка сенатора Константина Добрынина инициировать уголовное преследование депутата Петербургского законодательного собрания Виталия Милонова за то, что он будто бы оскорбил сразу несколько народов – украинцев, крымских татар и турок. Я видел это интервью Милонова. Там речь не о народах, а о неофашистах, бандеровцах, радикальных националистах. Видимо, члену Совета Федерации от Архангельской области нечем больше заняться. Что это? Попытка убрать с политической сцены принципиального патриота или просто самопиар, которым в основном и запомнится жителям области сенатор Добрынин? Александр Тутов. Виталий Милонов защищает консервативные устои страны, а на него идут нападки. И как нам не стыдно, что этим занимается сенатор от Архангельской области? Анатолий Беднов. А еще ведь и наши областные депутаты подписали письмо против Милонова, в том числе Александр Дятлов, автор законопроекта против пропаганды гомосексуализма, то есть единомышленник Милонова. Александр Тутов. Думаю, они просто не разобрались. Тем более, что Дятлов с Милоновым этот законопроект совместно разрабатывали. Просто они могли не прочитать. Анатолий Беднов. Вполне возможно. Как раньше, я роман не читал, но осуждаю. Александр Тутов. Я надеюсь, что справедливость все-таки восторжествует и 282-ю статью отменят. Конечно, оскорблять другие нации нельзя. Мы с этим согласны. Но надо действительно смотреть, чтобы наказание было за конкретное, серьезное оскорбление и угрозы. А то получится, как в политике киевского правительства, которое само может делать что угодно, а другим... Анатолий Беднов. Одним можно в Киеве устраивать беспорядки и захватывать административные здания. Это революция. А когда начинают протестовать жители регионов, то это сепаратисты и агенты России. Александр Тутов. Потому что населению не дают высказать свое мнение на мирных митингах или не идут на переговоры. Должен быть диалог и у них, и у нас. Если где-то есть национальные проблемы, то надо встречаться и обсуждать их. У меня много друзей кавказцев. Я никогда не скрывал, что мои дальние предки пришли в казачество из Кабарды. Для меня кавказец – это благородный, честный человек. Но есть, к сожалению, те, кто ведет себя неправильно. И если кто-то из жителей России по этому поводу высказывается, говорит «не обижайте хозяев», то зачем за это наказывать? Национализм русского народа наиболее интернационален. Мы всегда готовы дружить с теми, кто к нам уважительно относится, независимо от его национальности. Надо объединяться, несмотря на то, что нас пытаются раздружить с помощью этой статьи. Апрель 2014 года.